Она снова двинулась вниз, 15 километров, 20, и наконец достигла дна расщелины. Вот только это был не конец, а скорее уступ, дальше уходящий по диагонали вниз. И где-то далеко, далеко, на грани видимости был заметен слегка видимый оранжевый отсвет, словно внизу горит множество костров. Уровень температуры воздуха начал стремительно повышаться, и она, продолжая путь, еще через несколько километров, поняла, что видит не костры, а самую настоящую лавовую реку. Магматический поток, шириной в пару сотен метров, текущий по дну расщелины. Он медленно, словно лениво тек, уходя куда-то влево и вниз, под скалу. Она сняла видео, записав впечатляющее зрелище, сбросила Томилину и снова позвонила генералу через несколько минут, дав время на анализ. «Вы видите это? Я нахожусь на глубине 25 километров от уровня моря. Сейчас, подожди минутку. Я пригласил к себе в кабинет геолога, и он смотрит запись. Прошло немного времени, и он продолжил. Специалист говорит, что это граница литосферы. Ты на уровне верхней мантии, которая обычно расположена гораздо ближе, но тут выходит к корням супервулкана. Если взрывать здесь, мы разорвем планету на две части». Закончила она его фразу. «Ну нет», — сразу остановил он ее, слегка усмехнувшись. «Планета останется цела, а вот жизнь на ней – не факт. Доставай малышку, только осторожно, это экспериментальный образец, очень разрушительный, и возвращайтесь домой. Думаю, нет смысла в дополнительном отряде на вашей точке, даю команду отмены парням. Хорошо, что они еще даже не выдвинулись». «Ладно», — Аня глубоко вдохнула и направилась к лаве. «Пора ставить бомбу. Отчет тестирования тектонического оружия на полигоне Сельфия-8». Мужчина, уже в принципе знакомый с содержимым бумаг, взял их в руки, открыл и углубился в чтение. В 3:47 по московскому времени система глубинных сенсоров зафиксировала аномальные колебания в зонах тектонического напряжения. Произошел подрыв подземных зарядов класса «Планетарный разрушитель», установленных на глубинах от 5 до 25 километров в точках максимальной геологической активности. Инициация произошла с точностью в несколько миллисекунд, что подтверждается данными корабля-разведчика. Энергия каждого заряда преобразовалась в термоядерный импульс, расплавивший окружающую породу в значительном радиусе. Произошел распад кристаллической решетки базальтовых слоев, в результате чего были созданы каналы для выброса магматического материала. Первая точка разрушения стала эпицентром катастрофы. Давление в магматической камере превысило 15 гигапаскалей, что вызвало фрагментацию коры и выброс пирокластических потоков на высоту 10 километров. Данные станции наблюдения показывают, что вторичные детонации второй фазы были запрограммированы с задержкой в доли секунды относительно основного импульса. Это создало резонансный эффект в литосфере, активируя спящие вулканы через механическое возбуждение мантийных шлейфов. За 18 минут и 43 секунды после старта системы образовалось 67 новых кратеров, соединенных под поверхностными магматическими протоками. Смотрите модель цепочка активности в приложении Б. Движение верхней мантии, скорость до 12 сантиметров в секунду, спровоцировала сдвиг континентальных плит на 4,5 метра за 90 минут. Гидротермальные реакции в зонах контакта лавы и водных масс привели к испарению большого объема воды, сформировав парогазовые облака с давлением 200 атмосфер. Результат – серия суперцунами высотой до 50 метров, затопивших побережье материков. Смотрите карту ущерба, слой 14. Атмосферные сенсоры зафиксировали падение прозрачности атмосферы до 10% из-за аэрозольного слоя сульфатов, концентрация диоксида серы – 120 частиц на кубический сантиметр. Температура поверхности снизилась на 18 градусов Цельсия за первые часы после катастрофы, но локальные очаги нагрева, до 80 градусов, сохранялись над активными трещинами. Электромагнитные бури в ионосфере повредили 89% спутников на низкой околопланетной орбите, вывели из строя орбитальные станции. Моделирование деградации коры прогнозирует стабилизацию тектонической активности через 2 миллиона лет. Восстановление экосистемы невозможно без терраформирования. Уровень радиации в зоне катастрофы остается выше допустимого в десятки раз. Томилин отложил в сторону стопку бумаг и схватился за голову. Операция по нанесению ущерба слегка вышла из-под контроля, и практически все живое на планете было уничтожено. Хорошо хоть, что успели вывести всех агентов, предполагая, что последствия будут катастрофическими, но что настолько, никто даже не мог предполагать. Новые бомбы оказались слишком разрушительны. Вдобавок, сыграл тот факт, что одна из них была заложена слишком глубоко, послужив спусковым крючком для катастрофы планетарного масштаба. Из плюсов, все непосредственные участники операции получили около сотни уровней за уничтожение целой планеты. Из минусов, теперь необходимо докладывать это президенту лично. Как он воспримет, непонятно. Но одно ясно точно, репутации миролюбивых разумных в галактике им не видать. Надеюсь, меня за это не уволит. Тяжело вздохнул он и набрал экстренный контакт для связи. Глава 15. Богдан сделал последний глоток, выругался и швырнул пустую банку в угол. Крыса, до этого осторожно подползавшая к его ногам, испуганно пища, скрылась в щели, и он проводил ее мутным взглядом, сетуя на то, что поспешил, спугнув добычу. Не то, чтобы еды не хватало. Нежданный гость, появившийся у него недавно, оставил достаточно, чтобы ни в чем не знать нужды, просто появившаяся за годы привычка запасаться провизией была воистину неистребимой, как и населяющие этот подвал крысы. Он мазнул рукой по лицу, кожа была жирной, давно не мытой. Иногда, в моменты просветления он, конечно, принимал своеобразный душ, щедро расходуя спирт на обтирание, но потом не выдерживал, делал очередной глоток, терял контроль и вновь впадал в пьяное забытье. Но Богдану было плевать. Здесь, в этом подвале, ему никто не мог указывать, и никто не мог нарушить его покой. Опять же, кроме таинственного гостя, вновь не кстати вспомнившегося. «Эх, жаль, что Макс не остался», — пробормотал он, доставая новую бутылку из инвентаря. «Вдвоем все же веселее, а там, глядишь, и третьего бы нашли со временем». Коммуникатор на его запястье вдруг завибрировал, и на его поверхности высветились странные символы. Богдан скривился и одернул рукав, скрывая устройство из виду. Он встал, шатаясь, вышел из каморки и зачем-то свернул налево, в сторону, в которую и ушел тогда странный визитер. Пошел вдоль коридора, опираясь ладонью на кирпичные стены, как они вдруг начали меняться. Цементные швы стали глубже, из них начала сочиться мерзкая жижа, слегка светящаяся в полумраке. Воздух наполнился запахом гнили, и Богдан на секунду замер, вспомнив, как однажды, еще в армии, его командир отделения говорил: «Если тебе кажется, что что-то вокруг не так, то доверяй своим чувствам. Чуйка у тебя что надо». И это была правда. Он всегда чуял засаду и десятки раз спасал отделение от гибели. Но вот в последний раз, когда их накрыли с воздуха, все, что он сумел сделать, только сам прыгнуть в ближайший ров, оставив боевых товарищей умирать. «Чушь», — прохрипел он, останавливаясь и выгоняя из головы воспоминания. Открыл инвентарь, достал бутылку самогона и присосался к ней, щедро глотая спирт. Где-то вдалеке, в темноте, раздался крик, резкий, пронзительный, и в нем было чертовски мало от человеческого. «Черт с тобой, не иду я никуда, видишь, не иду», — погрозил он кулаком в темноту. Из внезапно ослабшей второй руки выскочила бутылка, упала на пол и разбилась. Он вернулся обратно в свою каморку, но даже в ней что-то изменилось. Крысы стали крупнее, их глаза блестели так, словно они понимают, что происходит. Одна из них, самая смелая, подползла к его ноге и встала на задние лапы, словно ожидая приказа. «Пошла вон!» Богдан ударил по полу, но крыса не убежала. Она просто смотрела на него, и в ее взгляде было что-то человеческое. Он отвернулся, решив, что это игра света. Но когда снова взглянул, крыса пропала. Зато на потолке, там, где раньше висела лампочка, теперь виднелась трещина, из которой лился грязный белый свет. «Нет уж», — Богдан прилег на старое одеяло, прижимая к груди бутылку. «Я не пойду туда, не пойду». Но сон не шел. По углам пищали крысы, мерцал льющийся сквозь трещины свет, а где-то в голове, глубоко под слоем алкоголя и отчаяния, проснулся старый, почти забытый голос, голос его командира. «Давай, Богдан, ты же десантник. Десантники ничего не боятся, ни бога, ни черта. Прыгай, заткнись», — прошептал он, но голос не умолкал. Он сел, достал новую бутылку и снова начал пить, пытаясь утопить в самогоне свои мысли. Но даже алкоголь не мог заглушить чувство вины, чувство, которое и разрушило его жизнь. Оно липло к нему, словно паутина, и Богдан знал, что однажды ему придется встать. Просто не сегодня, не сейчас, не с этой бутылкой в руке. Еще несколько дней спустя, окружение снова начало меняться. На время затихшие крысы теперь все ходили на задних лапах и когда думали, что он спит, водили вокруг него хороводы. Он подсматривал за этим сквозь щелочку в старом рваном одеяле и потел от страха. Поначалу пробовал даже убивать их, но это были неправильные крысы. Удары проходили сквозь их тела и за них не давали опыт, словно это был галлюцинацией. Ну и хрень, неужели до белочки допился? Пробормотал он, опрокидывая в рот очередную порцию спиртного. Но алкоголь не помогал, крысы не уходили, вдобавок на запястье вновь вибрировал коммуникатор, словно стараясь привлечь его внимание, и Богдан сдался, обратив на него внимание. Устройство, долгие месяцы не подающие признаки жизни, внезапно начало показывать новости, транслируя мелькающие один за другим заголовки. Вторжение ящеров, паника в городах, призыв к сопротивлению. Формирование добровольческих отрядов проходит в зданиях администрации ваших населенных пунктов. Богдан сжал челюсти, пытаясь отмахнуться от этих тревожащих сообщений, как от назойливой мухи. Хватит, он уже отвоевал свое, теперь будет жить как хочет. Но они уже впились в него, как клещи. Его взгляд невольно упал на трещину в потолке, из которой сочился белый свет. Он вспомнил, как Макс что-то говорил о портале, о космосе, о других мирах. Вспомнил, как тот уходил, оставляя его одного, и подумал, что возможно следовало пойти с ним. Он же как-то выбрался. Да черт с ним. Громко закричал мужчина, но его руки дрожали. Мне и тут нормально. Он попытался забыться, продолжая заливать мысли алкоголем, но в голове снова зазвучал голос из прошлого. Ты десантник, Богдан. Даже если ты бросишь службу, ты всегда будешь десантником. А это значит, что твое призвание – защита людей. Голос человека, который учил его прыгать с парашютом, стрелять в цель. Голос, который он ненавидел после увольнения, когда все его идеалы разбились о реальность. Голос, который не умолкал, хотя человек был давно мертв, ведь он сам тащил окровавленный кусок мяса на базу. Голос, последними словами которого были: «Не вини себя». Но он знал, что это он виноват, что он не послушался слабого предчувствия, терзавшие его в тот день с самого утра. Он не остановил командира, не сказал, что нельзя. «Заткнись», – прошептал он, но голос в голове не умолкал. Внезапно крыса, сидевшая рядом, резко прыгнула на стол, перевернув бутылку. Самогон расплескался, и Богдан раздраженно ударил рукой, отшвырнув грызуна в угол. Ошеломленно посмотрел на него. Этот грызун, в отличие от предыдущих крыс, был настоящий. Крыса, обиженно попискивая, ринулась в угол, пересекая комнатушку наискосок, и закопалась в ворохе старой одежды. «Ладно, уговорили», – пробормотал он, глядя на коммуникатор. «Посмотрю, что там у них там приключилось». Он активировал устройство, открыл новостной портал и ткнул в первое попавшееся видео. Камера снимающего дрожала, вокруг раздавались истошные крики людей. На заднем фоне – разрушенный город, пылающие дома. И среди всего этого хаоса – плачущий ребенок, сжимающий в руках окровавленного игрушечного медведя. Богдан замер. Он узнал этот город. Если по этой улице пройти прямо, потом повернуть налево, то вот, родной подъезд в старой пятиэтажке. Место, где он вырос. «Черт!» – прохрипел он, до боли впиваясь отросшими, давно не стриженными ногтями себе в ладонь. В голове снова всплыли воспоминания, на этот раз с присяги, когда он, еще молодой срочник, только завершивший курс молодого бойца, стоял на плацу с автоматом в руках. «Я, Алексеев Богдан Денисович, торжественно присягаю на верность своему Отечеству, Российской Федерации, клянусь». Потом сверхсрочное, первый контракт, второй, третий, боевые действия, ранение, гибель сослуживцев и дембель, и гражданская жизнь, работа в частной охране, попытка собственного бизнеса, если можно так назвать самогоноварение, периодически накатывающие плохие воспоминания, пьянство, банкротство, нищета. И, наконец, вот, этот подвал, где так хорошо было прятаться от мира. «Ты же обещал», – прошептал он сам себе, слепо смотря в стену. «Обещал, что если что, встанешь на защиту Родины, а теперь прячешься, как таракан». Вокруг, в мерцании воздуха, начали появляться десятки крыс с блестящими глазами. Они выстроились вокруг него, склонив головы, словно прислушиваясь. Богдан медленно опустил взгляд. «Вы что, тоже хотите выбраться?» Он рассмеялся, коротко, горько. «Ладно, хватит прятаться, нужно возвращаться домой». Он резко встал, скинул с себя потрепанное одеяло и начал действовать. проверил запасы в инвентаре, открыл меню коммуникатора, бросив взгляд на характеристики и навыки. Тот костюм, который ему подарил Макс, тогда преобразовался в навык, и он из интереса закинул в него десяток очков навыка. Пару раз протестировал, ненадолго активируя, но потом бросил забавную игрушку. Вонючее одеяло было гораздо роднее, чем стерильный скафандр. «Пора», — сказал он, выходя из комнатушки и снова поворачивая налево. Там, вдали, стены снова начали мерцать, меняясь прямо на глазах. Активировал защиту, и все посторонние чувства словно отсекло. Исчезло давящее чувство тревоги, ощущение, что кто-то за ним следит, и в этот же момент реальность словно взбесилась. Будто нечто потеряло его и теперь спешно старалось отыскать. Коридор внезапно расширился, превратившись в огромный зал. Вот только вместо кирпичей, стены здесь состояли из пульсирующей плоти. Пол под ногами был скользким, покрытым слизью, а потолок сочился капающей вниз кислотой. Богдан остановился, чувствуя, как внутри него поднимается паника. «Матерь Божья, это я что, все это время тут жил, что ли, в каком-то желудке?» — проговорил он с отвращением. Рядом вспух отвратительный нарост, сформировал безглазую голову с одним большим ртом во всю шире, и из него раздался низкий, резонирующий голос, и в нем звучали подозрительно знакомые интонации его бывшего командира. «Останься, ты счастлив здесь, ты всегда был трусом, мир жесток, но тут тебя никто не тронет». Богдан сжал кулаки. «Я не трус», — закричал он, — «я десантник, мать твою, а десантники бывшими не бывают». Голос, словно знающий его сомнения, продолжил: «Десантник, ты же месяцами прятался в подвале, пил, жрал крыс и ждал смерти, ты не герой. Ты трус, останься со мной, ты будешь счастлив, и я буду счастлив». В слиянии сила, не желая даже слушать этот голос, он активировал навык запасливости и начал выбрасывать из инвентаря 3-литровые банки с самогоном, разбрасывая их повсюду. Десятки, сотни банок, они падали на пол, разбиваясь, заливая все вокруг спиртным. «Сдохни, тварь!» — крикнул Богдан, доставая спички. Он чиркнул одной о спичечную коробку и бросил ее в лужу спирта. «Посмотрим, как тебе это понравится». По всей поверхности тут же вспыхнуло пламя, а он, стоя по колено в огне, надежно защищенный броней, продолжил забрасывать все вокруг банками с 90-градусным самогоном. Огонь охватил весь желудок, и голова монстра завыла от боли в том самом, давно слышимом им чудовищном вопле. Со всех сторон в огонь начали бросаться крысы, тут же сгорающие в очистительном огне, и монстр начал биться в пароксизме боли. Но, даже несмотря на то, что мужчину сбило с ног, он, не переставая хохотать от того, что наконец решился действовать, продолжал вытаскивать из инвентаря все новые и новые 3-литровые банки и бросать их в разные стороны, добавляя все больше и больше огня. Убит босс локаций, синергический ментальный паразит 110 уровня. Получено 398% опыта, 700% опыта за прохождение локаций, 5 очков бонусных характеристик, 1 очко навыка. Убит секретный босс локаций, синергический ментальный паразит 120 уровня. Получено 911% опыта, 10 очков бонусных характеристик, 2 очка навыка. Прямо возле него появился портал на выход, и последний, уже рефлекторный спазм мышц убитого монстра, выбросил его как раз в него, не оставляя человеку выбора. Богдан рухнул на пол в том же самом подвале, из которого и уходил в портал, спасаясь от облавы полиции, ощущая что-то странное. Кожа покалывала, словно ее обработали антисептиком, а мышцы, которые давно превратились в бесформенные мешки, внезапно стали твердыми, как сталь. Он спешно деактивировал костюм и уставился на руки. Суставы больше не болели, а ногти, когда он посмотрел на них, были ровными, без желтизны. Исчезли все старые раны, пропали многочисленные язвы, ранее покрывавшие их, да и вообще, он стал ощущать себя так, словно только ему снова 18 лет и вся жизнь впереди. На поверхности раздался мощный взрыв, за шиворот посыпалась штукатурка с потолка, и он снова активировал защиту. Вспомнив ужасные сюжеты в новостных каналах, схватил лежащий рядом обломок трубы и бросился на выход. А когда он выбрался из подвала, то сразу понял, что мир, который он оставил несколько месяцев назад, больше не существовал. Небольшой город, в котором он родился, был разрушен. Здания пылали, улицы были залиты кровью, а в небе кружили летающие корабли, с которых то и дело срывались лазерные лучи, вспарывающие очередное многострадальное здание. Он услышал вопль ужаса, огляделся и увидел, как по улице бежит группа людей, преследуемых четырьмя ящерами. Чешуйчатые твари были огромными, около 4 метров в высоту, с четырьмя когтистыми лапами и пастью, полной острых зубов. Они играючи обгоняли жертв, словно развлекались, и было очевидно, что они просто гонят их в определенное место, потому что убить могли десятки раз. Затаившись, оглядел улицу, понимая, что мало что может сделать для помощи им, и начал оценивать обстановку. Четверка ящеров уже исчезла из виду, как и люди, которых они куда-то гнали, и он начал прикидывать, куда бы двинуться дальше, чтобы понять, что вообще происходит, и по-хорошему, найти оружие. Вот только пронзительный детский крик разрушил все его планы. Возле расположенного неподалеку детского сада стояла женщина, заключившая себя и 5 маленьких детей в желтый кокон из ромбовидных структур. Еще один ящер пытался разбить его, нанося удары поочередно всеми 4 лапами. Каждый удар сотрясал купол, и Богдан видел, как тот начинает трескаться. Осознал он себя уже в момент, когда мчался по улице, крепко сжимая трубу в руке. Какие-то дремучие инстинкты заставили вскочить и броситься в практически безнадежную атаку, потому что в рукопашную одолеть такую огромную тварь казалось чем-то невероятным. Ящер, заметив его, остановился, предвкушающе щурясь. Добыча сама бежала ему в лапы. «Ах ты, тварь!» – прошипел Богдан, приближаясь в низком, стелющемся рывке. Монстр, уверенный в своем превосходстве, сделал шаг навстречу, раскрыв пасть, а Богдан, не останавливаясь, прыгнул. Его новое, исцеленное тело слушалось просто идеально. Вдобавок, казалось, он стал значительно быстрее и сильнее за время своего отшельничества. Неужели все эти циферки, которые он тыкал от безделья при повышении уровней при охоте на крыс, были реальны, и он действительно прокачивал характеристики? Он врезался в живот ящера, вонзая обломок трубы в бок, но тот лишь оцарапал прочную чешую. А вот рептилия не сплоховала, схватила его 4 лапами, поднимая в воздух, и сдавила, пытаясь пронзить когтями оболочку его защитного костюма. Но к ее удивлению, у нее ничего не вышло. «Ну давай, тварь!» – прохрипел он. Смело сунул левую руку прямо в открытую пасть, хватая ящера за длинный язык, а другую, сложив ладонь щепотью, воткнул прямо в глаз ящера. «Меня учили убивать!» – заорал он в бешенстве, и, просунув руку еще дальше, схватился за что-то и потянул на себя. «И я хорошо усвоил уроки!» Ящер завыл, корчась от боли, попытался оторвать человека от себя, но Богдан не останавливался. Крутанулся всем телом, подтягивая себя за язык в пасти, которую ящер тщетно пытался закрыть, пытаясь перекусить конечность человека, и зацепился ногами за шею. Выдрал что-то мерзкое из глазницы и снова ударил, погружая руку еще глубже в морду. Желтый кокон, которым женщина, хотя скорее девушка, защищала детей, развалился с хрустальным звоном, и одна из граней, подлетев в воздух, сначала начала вращаться, а затем врезалась в грудь монстру, будто циркулярной пилой прорезая его насквозь. Это окончательно прикончило монстра, и он рухнул на землю, заливая все вокруг кровью. «Быстрее, нужно укрыться, все разговоры потом, бери детей и за мной», — крикнула она, схватив 2, требовательно уставилась на него. Мужчина, сообразив, что надо делать, подхватил оставшуюся тройню, удивившись самому себе, как легко ему удалось это сделать, и побежал вслед за девушкой. Ополчились враги, пора показать им, что такое бизнес по-русски. Магия не спасет от хватки бывшего олигарха. https://out.hartadriader443641.4115113. Глава 16. Космическое пространство, особенно на окраине системы, место хоть и довольно пустое, но тем не менее, требующие постоянного контроля, по крайней мере для тех, кто по долгу службы был обязан следить за ним, ориентируясь на датчики сканеров, денно и ночно изучающих подходы к системе. Никто не хотел внезапно получить незваных гостей, поэтому и было задействовано в контроле над ним большое число разумных. И на самой границе, внезапно разверзлась трещина в пространстве. Оно, словно разорванное невидимой рукой, выпустило из своего чрева нечто огромное, чуждое и устрашающее. Орбитальную станцию в десятки километров в поперечнике, имеющую форму гигантской шестиугольной звезды, всю усеянную орудийными батареями и массивными энергетическими установками. Одномоментно, во всех центрах управления воцарилась паника. Дежурные офицеры ящеров, сидящие за пультами наблюдения, с ужасом смотрели на голографические экраны, где ярко-красным горели сигналы тревоги, и понимали, что с очень большой долей вероятности им всем пришел конец. Основная проблема заключалась в том, что почти все боевые корабли, включая даже гражданские суда подходящего тоннажа, были недавно отозваны по приказу главнокомандующего, и теперь граница оказалась практически беззащитной. До поры, до времени, соседи сдерживал страх перед неминуемым возмездием со стороны агрессивных рептилий, постоянно расширяющих ареал своего обитания, захватывающих слабозащищенные миры, но теперь кто-то дерзнул нанести ответный удар. Кто-то, кто плевать хотел на устрашающую репутацию плотоядных ящеров. Огромная станция, не обращая внимания на попытки запроса об установлении связи, продолжала свой полет к единственной населенной планете системы. По пути, выпустила из ангаров стремительные истребители, и теперь 20 небольших корабликов сопровождали огромную станцию, практически теряясь на ее фоне. Несколько оставшихся патрульных звездолетов в отчаянной попытке остановить надвигающуюся угрозу, рванули наперерез наглым вторженцам, рассчитывая, если не остановить, то хотя бы дать время планетарным силам обороны на отражение атаки. Однако их противники были слишком быстрыми и смертоносными. Истребители накинулись на корабли словно хищники, атакуя с нескольких сторон одновременно. Лазерные лучи прошибали силовые поля, словно их и вовсе не существовало. Все их усилия были тщетны. Они даже не смогли замедлить полет орбитальной станции. Она продолжала свое движение, а истребители, закончив с патрульными, вернулись и перестроились в защитный орден. Теперь, когда система была полностью беззащитна, ничто не могло помешать станции начать миссию возмездия. На орбите планеты, конечно, тоже располагались орбитальные станции защиты, только, по сравнению с вторгнувшимся монстром, они выглядели откровенно слабо. Размером в несколько раз меньше, они огрызались, посылая целые рои торпед, выпускали из своего чрева мины, спешно стараясь усложнить подход. Но все было тщетно. Лазерные лучи вязли в чрезвычайно мощном силовом поле, которое словно не знало такого слова, как дефицит энергии. А мины, торпеды и ракеты расстреливались системой защиты, прикрывающими ее истребителями с безопасного расстояния, не давая даже шанса нанести урон. Лишенные прикрытия орбитальные охранные станции, установленные вокруг планеты для защиты от внешних угроз, стали первой целью, по которой сработали главные орудия. Синхронный залп всех орудий исторг толстые лучи энергии. Они воткнулись в пелену защитного поля первой летающей крепости и уже через секунду продавили его, полетев дальше. Яркий всплеск энергии озарил пространство, и вскоре после него последовал мощный взрыв, оставивший после себя лишь обломки, крутящиеся в безвоздушном пространстве. Вторая станция, находясь на некотором расстоянии, спешно перенастраивала систему подачи энергии, усиливая щиты, но, во-первых, было слишком поздно, а во-вторых, бесполезно. Очередной залп из орудий превратил ее в облако плазмы, и в этот момент на поверхности началась паника. Ящеры осознали, что больше ничто не способно остановить безжалостного врага. Вторженцы, все так же, не останавливаясь, продолжили полет к планете, и система ПВО, наконец увидевшая цель на грани видимости, начала свою работу. Пусковые установки, прикрывающие все большие города, окутались белым дымом. Сотни ракет взлетали в небо, стремясь нанести ущерб вражеской станции, однако без прикрытия с космоса это было бесполезно. Юркие истребители с легкостью уничтожали их еще в полете, перемещаясь с невероятной скоростью, временами словно нарушая физические принципы. Величественная станция, несмотря на все усилия системы ПВО, оставалась неуязвимой. Никто не мог остановить ее разрушительный путь, и надвигающаяся катастрофа становилась все более реальной. Звезда смерти, закончив с охранными станциями, перевела прицел на поверхность планеты. Ее главные энергетические орудия начали аккумулировать заряд энергии, собирая просто колоссальные ее объемы. На поверхности планеты истошным воем уже давно ревели сирены, призывающие население искать укрытие. Мощный световой поток, казалось, аннигилирующий на своем пути даже воздух, разрезал облака и вонзился в поверхность. Целью стал один из крупнейших промышленных центров, сердце экономики планеты, где располагались заводы по производству боевых машин, энергетических реакторов и других стратегически важных ресурсов. Лазер, воткнувшийся в цеха, задел реактор, спровоцировав его детонацию и вызвал огромный взрыв, но не остановил свою работу, и луч пополз к следующей цели, плавя землю на глубину в десятки метров, уничтожая подземные коммуникации. Покончив с первой целью, перешел ко второй, к космопорту. Пусть в нем сейчас практически и не было кораблей, но это все равно была ключевая точка снабжения и эвакуации. Массивные ангары, взлетные площадки, центры управления, все горело в огне. В качестве третьей цели была выбрана энергетическая сеть. Минус общепланетарного правительства заключался в том, что системы, обеспечивающие всю планету энергией, располагались в одном месте, на пусть и большом, но острове, и от него, во все стороны расходилась сеть магистральных линий. Если бы с системы не отозвали все корабли, они бы встали на защиту планеты и подобраться к цели было бы значительно сложнее, но сейчас она была абсолютно беззащитна. Система ПВО не могла поразить свою цель, тогда как столб света с неба легко уничтожал все на своем пути. В считанные минуты большая часть территории планеты погрузилась во тьму. Без энергии не работали системы жизнеобеспечения, водоснабжения, транспорта, все, что поддерживало цивилизацию, начало рушиться. Руководство планеты пыталось организовать спасательные операции, но без энергии, без транспорта и без связи это было почти невозможно. Висящая в космосе огромная орбитальная станция, наконец завершившая акт возмездия, медленно развернулась и поплыла прочь из системы, так и не ответив ни на один панический запрос ящеров, так и не осознавших, кто наведался к ним в гости. Что-то, как-то легко все прошло, слегка недоумевая произнес я, глядя на последствия нашей атаки на систему. Прилетели, всех уничтожили и улетели. В голове не укладывалось, какой мощью я теперь обладаю. Если честно, перед атакой я слегка мандражировал. Все же, напасть на целую звездную систему, звучало как самоубийство. Я даже был готов потерять станцию, лишь бы дать возможность Земле передохнуть, переключив внимание ящеров на неизвестного врага, атакующего их границы, уводя своих в портал, но это не понадобилось. Вышло то, что вышло. Мы паровым катком прошлись по их системе, играючи уничтожив несколько патрульных звездолетов. Непонятное отсутствие кораблей сыграло нам на руку, и до самой планеты мы шли как при параде. Небольшую опаску вызывали орбитальные станции ящеров. Я даже думал, что с ними будут проблемы, но оказалось, что по сравнению с моей военной станцией, способной к самостоятельным прыжкам и имеющей возможность нести на борту собственный космический флот, это были словно детские игрушки, и уничтожили мы их также, играючи. Они, конечно, огрызались, но благо, я с запасом напечатал топливные элементы и у нас не было проблем с энергией. Вдобавок, я использовал небольшой лайфхак, сделав копии генераторов щита, и как только один из них был готов разрушиться от перекачиваемых через него невероятных объемов энергии, как обслуживающие роботы просто меняли их. Та же самая история была и с главным калибром, позволяющая использовать их в постоянном режиме. Не думаю, что кто-то в галактике мог позволить себе повторить нашу тактику. Во-первых, чертовски расточительно, во-вторых, нет возможности организовать систему хранения и своевременной замены. Причем это я еще не говорю про калибровку, которую необходимо проводить после смены питающих батарей, что тоже нам не требовалось, поскольку идеальные копии подходили идеально. Вообще, если так подумать, моя возможность копирования какой-то универсальный чит в любой ситуации. Нужны ресурсы? Пожалуйста. Нужно оружие? Тоже, сколько угодно. Все упирается только в объем сканирования и энергию коммуникатора, тратящуюся на печать. Мне даже захотелось слетать к той планете, поглощенной монстром, от которого я улепетывал на всех парах, не сумев нанести достаточно урона и попробовать взять реванш, глянуть, сколько с нее получится опыта. И если бы не проблемы на Земле, точно отправился бы. Кстати, за такое дерзкое нападение на планету с уничтожением промышленных центров, нам всем тоже прилетело приличное его количество. Перед окончанием прыжка я объединил всех в одну группу и, уничтожая ящеров, мы все прокачивались. Больше всего повезло новичкам-пилотам, они стремительно взлетели по уровням, почти до 60-го, орки получили 70+, тогда как я перевалил за 100-й. Уровень 103, опыт 31, 17% из 100%. Характеристики: сила 100, ловкость 100, телосложение 70, интеллект 80, мудрость 81, свободные очки характеристик 70, навыки, инвентарь 27 уровень, термокинез 14 уровень, гидрокинез 10 уровень, аэрокинез 10 уровень, пангеокинез 10 уровень, биокинез 10 уровень, броня 20 уровень, топор 20 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 18 свободных очков навыков. Во время полета я медленно качал телосложение, развлекаясь с тренировочными болванчиками, попутно повышал интеллект и мудрость в равных пропорциях. Что-то внутри мне подсказывало, что все характеристики должны быть синергичны друг с другом, не сильно отрываясь, и я почему-то верил этому ощущению. Заодно решил посильнее прокачать инвентарь, чтобы захватывать большую область при сканировании. Небольшие истребители – это, конечно, хорошо, но свой звездный флот с нормальными боевыми кораблями – гораздо лучше. Оказывается, война – прибыльное дело. Только раньше она приносила прибыль производителям оружия, а сейчас тем, кто лично убивает врагов. Рецепт становления сверхчеловеком довольно прост. Всего-то – причинять геноцид в промышленных масштабах. Был бы это кто-то другой, а не ящеры, я бы всей душой воспротивился этому, но пока летел, посмотрел десятки видеороликов о том, что происходит на Земле. Чертовы ящерицы не церемонились с населением, вырезая его под корень во всех местах, где им не могли дать отпор. Они реально пытались превратить нашу планету в пустыню. Редкие кадры с Австралии показывали, что они уничтожили там даже кенгуру. Они-то им что сделали, что за ненависть к сумчатым, что-то генетическое, не поделили в прошлом на своей материнской планете, так что нет, никакой жалости, никакого прощения. Если понадобится, то я лично пройдусь по всем планетам их звездной империи, стирая всю жизнь под ноль, либо они, либо мы. Не мы начали эту войну, но, если понадобится, я сам ее закончу, и все необходимое у меня для этого есть. Тем более, по новостям с фронта, наши уже умудрились уничтожить несколько вражеских планет, подрывая какие-то новые, сверхмощные бомбы. По сути, сейчас велась война на истощение. Кто первый сдастся и чьи ресурсы быстрее закончатся? На стороне ящеров было огромное количество живой силы. Причем каждая рептилия находилась в диапазоне от 40 до 100 уровня личной силы по определению системы. А с нашей стороны многочисленные системщики, порталы и мобильность. Ну и боевой дух, не позволяющий даже помыслить о сдаче. В итоге силы были практически равны. По крайней мере, пока не появился я, сместив чашу весов в нашу сторону. Древняя орбитальная станция оказалась довольно увесистым камешком, как и печатаемые мною истребители. Все пилоты, опробовавшие их, наперебой нахваливали маневренные характеристики, скорость, силу щитов и атакующую мощь, с удивлением констатируя, что аналогов сейчас не существует. Что даже самые дорогие и навороченные модели, на которых они летали, не могут показать и в половину такой же эффективности, что наталкивало меня на странную мысль о том, что такие мощные машинки делали в крейсере ящеров. Ведь даже первые 200 экземпляров, которые я печатал для нашего космического флота, уже обладали такими характеристиками. Но ответа на эту загадку у меня не было, поэтому пришлось принять как данность то, что у нас в руках есть грозное оружие и мы можем его использовать. Уже на выходе из системы решил позвонить Томилину, сказать, что у меня все получилось. Отвлекать родителей и президента не хотелось. Они как раз собирались на очередную вылазку из портала, где восстанавливали силы, поэтому выбор пал на него. Тем более, мой старый знакомый, в бытность знакомства бывший всего лишь майором ФСБ, совершил головокружительный карьерный скачок, заняв должность начальника всего управления. Все как в жизни, знакомство с нужным человеком в нужное время способно вознести на вершину. Правда, тут еще поспособствовали чертовы инопланетяне, смертельной косой прошедшиеся по высшему руководству всех стран и вырезавшие не только большинство первых лиц, но и кучу чиновников, управленцев и военных. Какие люди! С улыбкой поприветствовал он меня. Наслышан о твоих приключениях. Даже зависть берет. Пока мы тут возимся со всякими земными делами, ты летаешь по галактике и заводишь интересные знакомства. Кстати, как оно там? Прищурился и подмигнул он. У этих инопланетных красоток все по-другому. Я немного смутился, вспоминая Рису. Анатомия у нее вполне человеческая, по крайней мере на первый взгляд, а сканером я по ней как-то не проходился, и если внутри и есть какие-то отличия, то я о них был не в курсе. Но слова Урзулрага о том, что большинство гуманоидных рас галактики между собой генетически вполне совместимы, запомнил. Вот сами слетайте, Александр Петрович, и проверите. Немного грубо ответил я, сейчас не до этого, обязательно, ни капли не обидевшись, ответил он. Ящеров победим и сразу возьму отпуск, надеюсь, получится вырваться, или оформлю как служебную командировку. Начал предаваться он мечтаниям. Я, собственно, по какому поводу звоню-то, остановил я его, пока он не разошился. Мне там цель одну давали и, собственно, все, развел я руками. Я стер с лица планеты все производственные мощности, уничтожил орбитальные станции, прошелся по всем военным объектам, координаты которых передали для атаки. Может еще куда-нибудь заглянуть, и кстати, было кое-что странное. Я практически не встретил сопротивления, с десяток патрульных звездолетов и все. Как-то не тянет на космический флот агрессивной расы в целой системе. Тамилин враз стал серьезным, сел, выпрямив спину и сцепил пальцы рук. Знаешь, не хотел тебе говорить, просто не было смысла. Но по докладам наших агентов, ящеры собрали в кулак все свои корабли и сейчас эта армада летит к Земле. Его слова вызвали во мне бурную реакцию. Какого черта? Почему я тогда тут занимаюсь фигней? Утюжа какие-то провинциальные планеты. Не выдержал я. Я же могу изменить ситуацию. И что? Что ты сделаешь против нескольких тысяч кораблей? Они реально стянули весь свой флот. Даже с такого захолустья, как то, где ты находишься. Да и не успеешь ты прибыть вовремя. Слишком поздно стало обо всем известно. Флот уже собран и уже летит. По всем расчетам, Земля скорее всего будет для нас потеряна. Но мы отрабатываем резервный план спасения. Начал он попытку успокоить меня. Отправим большую часть человечества в порталы. Параллельно разрабатываем программное обеспечение для коммуникаторов, чтобы координировать действия. Других вариантов нет. Надо уходить в подполье. Какое к черту подполье? Начал я кричать и ко мне в каюту, услышав, что происходит что-то не то, ворвалась Риса. «Макс, все в порядке?» Не удержалась девушка. «Нет, все катится к черту». В голове мелькнула шальная мысль. «Может, все же выйдет как-то исправить ситуацию?» Не обращая внимания на генерала, сидящего с виноватым видом, перевел взгляд на подругу. «Подскажи, сколько нам осталось прыжков до Земли?» Она проверила маршрут и выдала ответ. 23. «А что?» Я быстро посчитал в уме. «Выходит, чуть больше 100 часов с перезарядкой, больше 4 дней, а вот это ограничение в 1000 световых лет за прыжок, оно чем обосновано?» Продолжил подводить ее к интересующей меня мысли. Риса задумалась прежде, чем ответить. Она основательно подошла к делу и неплохо изучила доверенный ей объект, поэтому я надеялся, что она располагает нужными мне сведениями. В принципе, осторожно начала она, это военная станция и запас мощности у нее есть. 1000 световых лет, ограничение наложенное искусственно, большие транспортники, огромные крейсера, которые не могут поместиться внутри станции, не могут совершать прыжки большей дальности, а такие станции без сопровождения обычно не летают. Вернее, я вообще раньше не видела таких станций, поэтому мне сложно судить об этом. Я нетерпеливо оборвал ее. Так все же, какой максимальный прыжок мы сможем совершить? В теории, все так же осторожно, взвешивая слова, продолжила она, можем спокойно прыгнуть на весь запас топлива, сразу на 10 тысяч, потом около суток на перезарядку всех топливных элементов и проверку, а затем еще один прыжок. Сколько у нас есть времени? Перевел я взгляд на терпеливо дожидающегося Тамилина. Мужчина пожал плечами, точно неизвестно, день, может два, черт, слишком опасно, можем не успеть, вырвалось у меня. Риса над чем-то задумалась и тихонечко начала бормотать себе под нос. Если снять ограничители ядра и перенаправить плазменные инжекторы на прямой впрыск. Риса прикрыла глаза, мысленно визуализируя схемы двигательного отсека. Стандартный прыжок использует лишь 12% потенциала от батарей. Это меры безопасности, чтобы не перегрузить матрицу сингулярности. Но если мы задействуем резервные контуры и синхронизируем их через тройной шлюзовой модуль, она резко вскинула голову, и ее пальцы начали чертить в воздухе воображаемые схемы. Топливные элементы можно перекалибровать под импульсную зарядку. Для этого нужно перепрошить их контроллеры. Возьмем за основу протоколы из старого учебника по экстренной мобилизации флота Виктарской империи. Помнится, там была схема дестабилизации элементов. Я кивнул, стараясь не прерывать ее поток сознания. Риса продолжала, все быстрее и быстрее, развивая мысль на лету. Роботы-ремонтеры смогут заменить расплавившиеся узлы на лету, если мы заранее разложим дубликаты вдоль магнитных желобов в двигательном отсеке. Но тепловые рассеиватели не выдержат, придется брать со складов броневые пластины для корпуса, расходуя их как элементы экстренного теплоотвода. Она внезапно замолчала и активировала голографический экран, начав вбивать в него параметры с расчетами. Самое слабое звено – стабилизаторы. При прыжке больше чем на 10 тысяч световых лет их резонансные частоты рассинхронизируются. Нужно создать замкнутую петлю обратной связи через основной компьютер, используя. Губы шевельнулись в такт вычислением. Да, шестую гармонику гравитационных сенсоров. Это даст нам контроль над пространственными искажениями в реальном времени. Ее пальцы забегали по голограмме, где она ловко, практически артистично начала соединять одни элементы с другими, отбрасывая некоторые в сторону. Я замер, стараясь не дышать, пока она обдумывала свои мысли. Неужели у нас все же получится? Но если частота колебаний превысит предел, возникнет каскадный коллапс. Один сбой в синхронизации, и станция схлопнется в черную дыру микроскопического радиуса. Но она посмотрела мне в глаза, в ее взгляде горел огонь одержимости своей идеей. Если перепрограммировать аварийные клапаны на асимметричный сброс, мы создадим управляемый гравитационный вихрь. Он станет нашим буфером на пару секунд, ровно настолько, чтобы роботы успели заменить расплавленные стабилизаторы. Она провела рукой по голографической схеме, увеличивая секцию двигателей. Видишь эти каналы охлаждения? Их диаметра недостаточно для сверхдлинного прыжка. Но если впрыснуть жидкий азот из аварийных резервуаров прямо в плазменные магистрали, ее голос дрогнул от восхищения собственной идеей. Это вызовет контролируемую детонацию, своеобразную ударную волну, которая прочистит засоры и временно усилит теплопроводность на 40%. Правда, потом придется полностью менять систему впрыска. Риса внезапно схватила Макса за руку, ее ногти впились в кожу. Но это все теория. На практике вероятность совершить успешный прыжок крайне мала. Девушка встряхнула головой и посмотрела мне прямо в глаза. Можем рискнуть, если это так важно для тебя. Сначала прыгаем на 10 тысяч световых лет, а потом совершим то, за что нас точно прозовут безумцами. Но предупреждаю, даже если все увенчается успехом, то твоя родная система скорее всего на долгие годы станет пристанищем этой станции. Провела она рукой вокруг, по крайней мере, пока не получится ее починить. Но для этого будут нужны лучшие инженеры галактики и просто уйма кредитов и материалов. Да плевать на деньги, человечество в опасности. Отмахнулся я от ее слов. Делаем. Томилин сидел с таким видом, словно сам не верил своим ушам, и я перевел взор на него. Постарайтесь продержаться как можно больше. Я постараюсь успеть. Нет, я точно успею. Глава 17. Что такое 12 тысяч звездолетов, собранных в одном месте и летящих в одном ордере? Особенно, выходящих из прыжка, это чертовски сильное возмущение пространства, превращающее его на некоторое время буквально в решето. Место, в котором перестают работать физические законы на некоторое время. По крайней мере, пока волна помех не разойдется в стороны, словно волны отброшенного в воду камня. Заодно, глушится вся связь, по крайней мере, работающая на известных протоколах. 9000 кораблей авангарда, разрозненная солянка из грузовиков, яхт, лайнеров, небольших исследовательских звездолетов, штурмовиков и других типов кораблей. Их объединяло одно, небольшие, по сравнению с крейсерами размеры и слабое вооружение, тем не менее достаточное для того, чтобы доставить неприятности залетному пирату, если он позарится на корабль, принадлежащий великой расе Таркаа, славящихся своим кровожадным нравом. Затем 3000 огромных крейсеров, 300 дредноутов воистине циклопических размеров с внушительным вооружением, способным стирать целые города с поверхности планеты, 10 кораблей генераторов помех с подавителями порталов. Неподалеку от места прорыва проходил маршрут патрулирования 3 земных истребителей под командованием опытного офицера. Капитан Тарасов даже участвовал в первой битве против ящеров и можно сказать, что был ветераном космического флота, поэтому сразу понял, что произошло что-то не то. Сменил маршрут, ведя за собой подчиненных и первым же заметил аномалию. База, говорит Феникс-1, по квантовому протоколу связи, через коммуникатор, вызвал он командование. Обнаружены массовые засветки на радаре, видимо началось. По-хорошему, нужно было тут же отступать к базе на Титане, где базировалась его тройка, но он видел, что это бессмысленно. Экран просто рябил от количества целей. Шутка ли, более 10 тысяч звездолетов. У Земли просто нет сил, чтобы защититься от них. Истребители, конечно, штука невероятная. Мощные, быстрые и маневренные, но их мало. А захваченный крейсер ящеров, переоборудованный людьми под исследовательскую станцию, на фоне вторженцев вообще не котировался. У них точно таких же кораблей было несколько тысяч, что уж говорить про видимые на радаре, какие-то невообразимые махины, длиной несколько километров. «Рассредоточиться», — скомандовал офицер, бросая истребитель в боковой маневр, каждый в свободном полете. «Прощупываем врага и валим к черту, каждый, сам за себя». Вот только команда слегка запоздала, их уже окружило порядка 200 небольших кораблей, вернее, небольших на фоне крейсеров, а так, они были значительно крупнее крохотных истребителей. Космос одномоментно превратился в смертельную ловушку. Лазерные лучи атакующих перекрещивались, формируя невообразимую рыболовецкую сеть, предназначенную для уничтожения трех юрких истребителей. Осталось всего 40% щитов, в панике закричал второй пилот, получивший сразу несколько попаданий, но капитан не отвечал, просто не было времени. Сжав зубы, он выделывал невероятные кульбиты, уходя от атак врагов, мельком заметил вспышку от гибели одного своего напарника, затем второго и тяжело выдохнул. Мало, слишком мало у Земли кораблей, чтобы их можно было так терять. Ответным огнем он поразил уже не меньше десятка противников, только в общем зачете это мало что давало. Каждому истребителю, по-хорошему, надо было уничтожить под сотню вражеских звездолетов, чтобы суметь победить. Просто невероятная задача даже на словах, что уж говорить про фактическое выполнение. Не обращая внимания на запросы командования, понимая, что отвлечение приведет к преждевременной гибели, совершил очередной маневр и отправил пакет данных с собранной информацией о кораблях вторжения. Он понимал, что ему просто не дадут уйти. Пока он уворачивался от выстрелов, враги полностью окружили его, и он оказался внутри вражеского ордера. Да он был жив только потому, что активная стрельба скорее задела бы чужие корабли, чем его самого. Старый трюк, но действенный. А затем случилось что-то невероятное. Остальная часть флота вторжения догнала его, и он весь окутался единым щитом, непроницаемым даже на вид. Выстроившиеся в ордер корабли организовали подобие кристаллической решетки. Их силовые поля синхронизировались и образовали сферу. «Звездец котенку», — обреченно выдохнул капитан, понимая, что теперь не получится даже сбежать. Он еще некоторое время сопротивлялся, даже сумел попортить шкуру одному из крейсеров, но итог был закономерен. Его подловили на ошибке, и истребитель разлетелся на кусочки, пилот даже не успев активировать заряд с бомбой, комплектуемый с каждым истребителем. Центр управления обороной, Марс, база Кронштадт. После внезапного нападения ящеров на Земле, поперших с подземных баз миллионными армиями, они, прекрасно осознавая свою уязвимость из космоса, превратили околоземное пространство в хаос из летающих обломков, сделавших возвращение истребителей на планету практически невозможным, поэтому людям пришлось спешно осваивать другие планеты Солнечной системы. Благо, стационарные порталы, полученные в награду за прохождение локаций, были практически на всех планетах системы, и даже спутниках Сатурна. Базы, выстроенные для них, были не сильно приспособлены для истребителей, но их небольшой размер в этом случае был преимуществом. И теперь на всех этих базах, несмотря на то, что все ждали этого момента, поднялась паника. Слишком уж флот вторжения был огромный. Оператор вскочил с кресла, в ужасе тыча пальцами в голографический интерфейс. Контакт, тысячи целей на окраине системы. Его голос на мгновение даже перекрыл сирену. Дежурный генерал шагнул к экранам, и его лицо дрогнуло. Да поможет нам Бог. База Ладога, Титан. Командир эскадрильи, довольно молодая девушка, как впрочем и почти все пилоты, застегивала гермошлем, уже полулежа в кресле истребителя. 24 машины экстренно готовились к взлету, пока техники в новеньких экзоскелетах метались между кораблями, проверяя, все ли с ними в порядке. «Эскадрилья Буря, доклад по готовности», — прозвучал ее голос в общем канале. «Буря-2, к вылету готов», — первым ответил молоденький лейтенант Морозов, только недавно получивший погоны. Его истребитель, хулигански украшенный граффити в районе хвоста, уже парил в воздухе. Видно было, что ему не терпится сорваться в первый настоящий бой. Парнишка буквально грезил подвигами, мечтая о том, как будет расстреливать корабли ящеров, словно в тире. Буря 3, заканчиваю калибровку систем. Буря 4, проверяю заряд. Говорят, командование приказало активировать их заранее, значит это конец, домой вряд ли вернемся, в противовес молодому, ответил голос старого заслуженного пилота, помнящего еще те времена, когда не было даже обычных мобильников, что уж говорить, про космические корабли. Разговорчики в строю, прервала девушка паникера. Наваляем ящером и получишь 5 нарядов вне очереди. Есть 5 нарядов вне очереди. Раздался в ответ легкий смешок. Как только все были готовы, ворота ангара поползли в сторону и истребители стремительными тенями покинули место стоянки. Спутник Церера, комплекс Купол. Запускайте протокол «Последний рубеж». После слов военно-начальника, подчиненные активировали мобильные ракетные комплексы и новейшие разработки с ядерными снарядами на борту отправились в путь, на перехват, управляемые по прямым квантовым каналам связи. Чертовы выкормыши бездны, не сдержавшись, выругался Торнелиус, моментально узнавший о вероломном ходе ящеров, как только их флот вторгся в систему. Его ошибкой было то, что он понадеялся на репутацию своих сородичей. Обычно она сбоя не давала, и ни одна раса в контролируемой ими области галактики даже не могла помыслить о том, чтобы пойти против воли эльфов. А ведь он почти добрался до управляющего ядра первоартефакта, почти переподчинил себе информационные потоки. Причем, какая ирония, с помощью инструмента, полученного от самого артефакта. Он поправил корону на голове, не переставая удивляться даруемому ей функционалу. Жаль только, что в нем самом нет ни капли крови предтеч, иначе он бы давно сломил неявное сопротивление. Но и так, сумел погрузить его в спячку, оставив только реакцию на явные внешние раздражители, касающиеся личной безопасности, вшитые в самую базу, в основу. Немного раздражали местные, каким-то чудом сумевшие присосаться к артефакту с помощью разработанных каким-то гением устройств коммуникаторов. Он еще не разобрался в том, как они это сделали, и не нашел виновного, и теперь вряд ли успеет. Чертовы ящеры действительно поломали все его планы, и теперь собранная им армада, довольно внушительная, надо признать, даже по меркам развитых миров, не то, что таких мелких, как у рептилий, вторглась в систему. Насколько он видел, у местных просто не было шансов. Он уже потянулся рукой, собираясь открыть портал, заодно планируя снять все наложенные ограничения с артефакта. В голове промелькнула мысль, чтобы было бы забавно понаблюдать за тем, что произойдет после его ухода. Когда первоартефакт осознает, что происходит в зоне его ответственности, и поймет, что угроза колыбели реальна, но это слишком опасно. Хоть он и был защищен от его воздействия и вдобавок невидим, но косвенные проявления вполне могли его зацепить. А своей жизнью он дорожил, и планы на бесконечность были просто грандиозные. Вот только его мысли самым наглым образом прервало появление нового игрока. Прямо в центре защитного ордера ящеров открылся разлом, и из него выплюнуло настоящее чудовище. Орбитальную крепость, из числа тех, что казалось были уничтожены давным-давно, еще в древние времена, да и до этого, существовавших в единичных экземплярах. Слишком уж дорого обходилось их производство и содержание. Все враз стало гораздо интереснее, и у людей появился шанс, небольшой, потому что 13 тысяч боевых кораблей – задача для орбитальной крепости вполне посильная, но не тогда, когда они находятся в критически опасной близости от ее стен. Ладно, пожалуй, немного времени у меня есть. Посмотрим на представление, уставился на он проецируемое из коммуникатора, оплетенного периодически подрагивающей лозой, изображение. Даже жаль будет терять такой функционал. Бросил он вскользь на него взгляд, понимая, что второго шанса перехватить управление у него уже не будет. Но собственная жизнь и существование колыбели были несоизмеримо важнее. Вшитая в кровь парадигма служения не позволяла так явно нарушить приказ предтеч. Выбросила нас прямо посередине вражеского флота, и по станции понеслись заполошные сигналы тревоги. Я, как только увидел количество целей вокруг, только и успел, что удивленно присвистнуть, когда на станцию обрушился самый настоящий шквал атак. Мысль о том, что надо выпускать наших пилотов, благополучно была сметена осознанием того, что они не продержатся и секунды в этом хаосе. Да о чем говорить, вероятность нашего выживания стремительно снижалась с каждой секундой. Заряд щита таял практически на глазах, неумолимо отсчитывая цифры в обратную сторону. Проблем добавляло то, что после прыжка, в котором мы чудом не превратились в облако плазмы, наши запасы изрядно подтаяли, как и число роботов. В момент конвейерной перегрузки произошел сбой, один топливный элемент начал светиться, что говорило о том, что он скоро рванет, и нас спасло только то, что я находился рядом, контролируя ситуацию. Понимая, что не успеваю, я за долю секунды нашел правильное решение проблемы. Время послушно замедлилось, и я, каким-то чудом удерживаясь в состоянии ускорения, рванул к батарее, наблюдая за причудливо медленным окружением, парящими в воздухе пылинками и паникующей рисой, тоже осознавшей, что происходит что-то не то. В последний момент успел коснуться его и запустить дезинтеграцию. В теории можно было бы, конечно, убрать его в инвентарь, но тогда он бы на всю жизнь поселился в нем, потому что выбрасывать из инвентаря топливный элемент, начавший цепную реакцию, было бы очень плохой идеей. Можно не то, что остаться без рук, а скорее без всего тела, вдобавок с несколькими кубическими километрами окружающего пространства. Но все обошлось. У меня поныли мышцы от резкого перенапряжения, но все остались целы, пусть и заимели седые волосы. И сейчас, пока запас энергии стремительно таял, надо было что-то решать. Из очевидного, перебросить генерацию энергии на защиту, чтобы выиграть время. Урзулрак понял задачу, перенаправил энергетические потоки на защиту, оставив нас без оружия, а я помчался вниз. Кажется, так быстро я еще ни разу не бегал, даже когда спасал Вашингтон от взрыва. Хотя у меня тогда и ловкости было значительно меньше. Сейчас же я раскрытой тенью пронесся мимо лифтов, пропуская удивленную Лириану, спешащую в центр управления. Мимо Джилтага с парочкой орков в полном боевом снаряжении, готовых броситься в бой, и одним прыжком перемахнул через перила лестницы, сиганув вниз головой. Даже гравитация была против меня, слишком медленно заставляющая мое тело падать, поэтому пришлось ускориться. Сначала пару раз рукой дернул себя за пролетающие мимо пролеты палуб, а потом, наплевав на обстановку, окутался огнем. Счет шел на секунды, и было не до красоты. Перед нужной палубой свернул в сторону и понесся огненным болидом уже по коридору. Кажется, даже расплавил по пути парочку роботов. Но главное, что успел. А уж чего, а металлических болванчиков потом наклепаю новых. Там, в конвейерном режиме, догружали уже последние топливные элементы, одновременно меняя генераторы щитов, и я немедля начал печатать новые паллеты. С тревогой бросил взгляд на уровень энергии коммуникатора, но потом облегченно выдохнул. Пару часов точно продержимся, и вот за это время надо придумать, что делать и как выпутываться из проблем. Через ближайший терминал проверил уровень защиты. Он не только держался, но и медленно рос, несмотря на вражеский обстрел. В принципе, можно будет на короткое время перебросить основную часть энергии на орудие, дать залп по скоплению врага, затем снова переключиться на генерацию защиты. План, конечно, так себе, но это хоть какое-то решение. Просто ждать, пока у врага истощатся силы, бессмысленно. Тем более, ордер двигался к земле, а мы вместе с ним. И что, дожидаться, пока они подлетят ближе, а потом начнут бомбардировку? Я не для этого прилетел, чтобы смотреть на гибель своей родной планеты. Для удобства развернул голографические экраны прямо рядом с собой, установив связь со всеми членами экипажа.